В доме исчезают все более-менее пригодные для представления вещи: шляпы, перчатки, зонтики, одеяло. Но больше всего на свете я люблю петь, причем не просто петь, а изображать все, о чем пою. Неизменным успехом пользуются по старой Калужской дороге. Я изображаю, как на 49-й версте гулял с Кистенем молодец, потом преображаюсь в женский образ и показываю, как шла лесом, шла темным бабенка, молитву творила она, в руках эта баба ребенка, малютку грудного несла.